Небесный город, сколько света и тепла. Строитель и художник, сам творец. Иерусалим, обитель счастья и добра, где нуждам и слезам придет конец. Иерусалим, Иерусалим, отечество мое лишь там, лишь в нем найду покой. Иерусалим, Иерусалим, смелее взор и тверже шаг, мы к вечности идем. Иерусалим, что за радость будет там, когда мы встретимся лицом к лицу с царем Салима. Кто приготовил место нам и всех людей зовет, приди к Отцу. Иерусалим, Иерусалим, отечество мое лишь там, лишь в нем найду покой. Иерусалим, смелее взор и тверже шаг, мы к вечности идем. К Иерусалиму мы идем через скорбь и мрак, но солнце правды светит впереди. К Иерусалиму, зачем же унываешь ты? Иисус всегда с тобой, и цель ясна. Иерусалим, Иерусалим, отечество мое лишь там, лишь в нем найду покой. Иерусалим, Иерусалим, смелее взор и тверже шаг, мы к вечности идем.